Глава 6. Продукты собраны? Да, ваша светлость, дозволите, доставлю до особняка. Дозволяю. Важно кивнул и мысленно хихикнув, ощущая себя боярыней. Хотя и верно, я же вроде как графиня. Строго добавила. Не задерживайся. Не стоит волноваться, ваша светлость. Заискивающий залепетал староста, раскланиваясь. Все будет выполнено. Хорошо. Задумчиво протянула, поднимаясь с лавки, направилась к воротам. Со двора выходили под пристальным взглядом местных жителей. Никто за это время улицу покидать не собирался. И теперь, как бы мне ни хотелось, придется пообщаться хотя бы с некоторыми из них. А я была еще не готова общаться с народом. Не зная ничего, не вникнув в их непростую жизнь, было довольно затруднительно им помочь. Оглядев местных жителей, замерших в немом ожидании, тяжело вздохнула. Тихо произнесла. «Фрэнки, объяви, пожалуйста, людям обо мне». «Выступить с речью хочешь?» — хмыкнул мужчина, тут же оглушительно рыкнув. «Графиня Эмма Барлоу прибыла!» «Что ж так громко?» — прошипела я, с трудом сдерживаясь, чтобы не почесать звенящее ухо. Натянуто улыбнувшись, помахала рукой. «Добрый день! Вчера я заселилась в особняк и планирую в графстве Кирин задержаться надолго». «Если имеются вопросы, предложения или жалобы, я буду принимать 3 в неделю после полудня. Сейчас готова выслушать несколько человек». «Графиня, позвольте узнать, что с нами будет?» «Графиня, работы в деревне нет, дети родителей покинули, где это видано?» «Графинюшка, доченьку мою возьмите, никто сирую в услужение не берет!» Донеслось до меня со стороны от дома, который выглядел хуже остальных. «Давайте в порядке очереди», – остановила поток вопросов, пытаясь рассмотреть говорившую женщину. «Гнать вас в деревне не буду. Заставлять работать тоже, но если пожелаете, то милости просим. Налог увеличивать тоже не собираюсь. И если есть обиды, приходите в дом, поговорим. Что касается работы, дайте время, что-нибудь придумаю, и она будет». «Охотиться дозволите?» «Это к моему начальнику охраны. Он распределит участки леса». Ответила, украдкой поглядывая на Фрэнки. Тихо шепнула. Не слышал, кто просил за дочь? Ронда хлопочет за Берту. Дочь у нее рябая, замуж не берет никто. Мужиков в доме у вдовы нет. Спасибо, поблагодарила Фрэнки. Громко, тщательно подбирая каждое слово, проговорила. Соберите собрание, подготовьте вопросы и приходите в особняк Кирин через неделю. Обсудим. Собрание. Пусть Фалк идет. Зашептались жители, сбиваясь в кучку, настороженно поглядывая то на меня, то на Фрэнки. «Ронда!» «Да, ваша светлость!» Из-за толпы выскочила женщина лет 40, щупленькая, с впалыми щеками и темными кругами под глазами. «Где дочь? Веди к ней!» Устало проговорила, почувствовав резкий упадок сил. Энтузиазм и неуемная энергия от пережитого шока стали убывать. Появилось слезливое настроение. До боли прикусив губу изнутри, я смотрела на удивленную женщину, мысленно поторапливая ее. «Да, ваша светлость», — отмерла наконец та, протараторив. «В саду она, идемте». Вид двора вдовой женщины, по сравнению с двором старосты, был, конечно, печальный. Утрамбованная земля до состояния камня все же не спасала от грязи, и после дождя еще осталась изрядная лужа у самого порога жилища. Сам домик накренился в левый бок, ставни на окнах провисли, лавка под березкой сломалась, а сарай был наполовину разобран. «Берта!» – неожиданно звонко выкрикнула женщина, вглядываясь за угол дома, откуда раздавалась кудахтанье кур. «Поди сюда!» «Мама!» – удивленно воскликнула девушка лет 16, споро выскочив из-за угла, резко остановилась, заметив нас, уже тише спросила. «Случилось чего?» «Вот, госпожа моя Берта!» Сиплым голосом прошептала Ронда. В ее глазах застыли непролитые слезы. «Добрый день!» – поприветствовала девушку, половину лица которой словно изрешетило червем. Оно было все в рытвинах, стянуто, отчего правый глаз казался чуть ниже левого. Рот тоже немного перекошен, и казалось, будто Берта всегда извительно усмехается. «Добрый день!» – повторила за мной она, с недоумением посматривая на мать. «Я графиня Эмма Барлоу. Вчера прибыла в особняк Кирин. Дом нуждается в уборке и ремонте. Молли явно не управится одна с наведением порядка в нем», произнесла, внимательно посматривая на девушку. Продолжила. «Мне бы дополнительная помощь вас обеих не помешала. Естественно, я заплачу за работу. Кормление за мой счет». «Конечно, ваша светлость», с радостным облегчением выдохнула Ронда. «Мы готовы». «Вам долго собираться?» Имейте в виду, особняк давно заброшен, и убрать предстоит очень много». «Мы не боимся работы, ваша светлость», – живо ответила Берта, наконец придя в себя от столь быстрых перемен в ее жизни. «Вот и отлично. Тогда ждем вас. Поторопитесь». «Мы мигом, ваша светлость», – воскликнули одновременно обе женщины и рванули в дом. Оттуда уже через секунду раздался звон посуды и скрип давно не смазанных петель. «Ты всех отверженных собрать в доме намерилась», – хмыкнул Фрэнки, застыв словно изваяние. Он молча наблюдал за нашим разговором. «Угу», – кивнула, не став объяснять причин своего поступка. В конце концов, он тоже не пряник медовый. «Не видел? Староста продукты уже повез в особняк?» «Уже повез», – коротко ответил мужчина, явно забавляясь надо мной. «Молли, беги к Бену, пусть он проводит тебя в особняк. Или нет? Ты жди Ронду и Берту, они наверняка знают дорогу. А мы с Фрэнки встретим старосту». «Хорошо, госпожа, все сделаю». «Молодец», – похвалила верную девушку, мельком взглянув на Фрэнки, скомандовала. «Идем». «Как скажете, госпожа», – фыркнул тот, распахивая передо мной скрипучую дверь. Деревня закончилась быстро. Остановившись у ожидающих нашего возвращения Бена, Луи и Джека, распорядилась следовать за мной. Направилась к уже знакомому просвету между заросшими кустами. «Эмма, так будет быстрее!» – окликнул меня Фрэнки, указывая на проселочную дорогу, по которой только что проехала телега, груженная мешками, горшками и коробами. Ей управлял сам староста. Проезжая мимо нас, он заворотил голову так, что того и гляди, свернет себе шею. «Хм, види!» – нараспев произнесла. Прищурившись, я подозрительно взглянула на Фрэнки и уже через полчаса мысленно ругалась, старательно не подавая виду, как зла на предводителя, обещая себе обязательно вернуть должок за мои муки и страдания, что пришлось преодолеть, пока мы с Молли пробирались через непролазные буераки. «Все в порядке?» – спросил Фрэнки с ехидной улыбочкой, посматривая за мной, непонятно на что надеясь. Но я лишь еще сильнее растянула губы, оскалившись, процедила сквозь зубы. «Прекрасно!» «Да?» – с недоумением переспросил, теперь уже настороженно покосившись на меня. «Конечно!» – с многообещающей улыбочкой пролепетала, бодро вышагивая по ровной дороге, которая вела к виднеющемуся вдали особняку. Со стороны дома ее было сложно заметить сквозь буйно разросшийся сад. Местный точно знал о ней, но умышленно повел по непролазной тропинке. «Уверена?» – продолжил настойчиво выспрашивать Фрэнки. «Матти уже ждет у ворот. Замечательно!» Не ответила озадаченному мужчине. «Нужно продукты перетащить в дом». «Управимся. Но, думаю, лучше в сторожевой домик пока занести. Незачем старости видеть разруху в особняке». «Сторожевой дом?» «Да, он стоит ближе к воротам». «Хорошо», – нерешительно кивнула, ощущая очередной подвох.